Глава 18. Мы добрались до тускло освещенного коридора, откуда можно было попасть в мою комнату. Баркер с предупреждающим жестом остановился. «Слушайте», — выдохнул он. Я услышал далекий слабый шум, какое-то бормотание. Где-то за стеной двигался человек, он приближался к нам. Неужели так быстро нашли спящих рабов? «Идите к себе в комнату, быстро!» — прошептал Гарри. Мы побежали и снова остановились. В 10 футах перед нами появился человек. Казалось, он вырос из стены с волшебной быстротой. На мгновение прислонился к ней с рыданием, потом повернулся к нам. Это был Кобхэм. Лицо его посерело, сморщилось и осунулось. Глаза в черных кругах в тусклом освещении казались глазницами черепа. Смотрели они пусто, мозг человека был опустошен. Губы распухли и кровоточили, будто он время от времени кусал их. «Вы Киркхэм!» Он, шатаясь, двинулся ко мне. «Да, я помню вас, я шел к вам. Спрячьте меня». Бормочущие звуки приблизились. Я увидел, как Баркер надел кастет на пальцы и готовился прыгнуть на Кобхэма. Я схватил его за руку. «Бесполезно», — предупредил я. «Его найдут, он почти сумасшедший. Но его заставят рассказать. Я возьму его. Гарри, скройтесь из виду». Я схватил Кобхэма за руку и повел к панели, ведущей в спальню. Открыл панель и протолкнул его. Потом прошел сам, Баркер за мной. «Идите в шкаф», — сказал я, и спрятал его среди одежды. Потом закрыл дверцу и вместе с Баркером быстро перебрался в первую комнату. «Мне это не нравится», — прошептал Баркер. «Это единственный выход», — ответил я. «Позже я придумаю, как избавиться от него. Вряд ли они придут сюда. Меня не станут подозревать, с какой стати. Но все же такая возможность есть. Если они найдут здесь вас, быть беде. Можете уйти, не рискуя». «Да?» Голос и глаза маленького человека были встревоженными. «Конечно смогу. Но, боже, как мне не хочется оставлять вас, капитан». «Перестаньте», — резко сказал я. «Идите к Консардайну. Расскажите ему, что мы обнаружили. Расскажите, что случилось, мисс Демерест. Если что-нибудь пойдет не так, действуйте, Гарри». Он застонал. Я услышал слабый шум в спальне, подошел к двери и заглянул. Кобхэм шевелился в шкафу. Я постучал по шкафу. «Тише», — сказал я ему. «Они могут быть здесь в любую минуту». Я выключил все лампы и вернулся в первую комнату. Баркер исчез. Я снял пиджак и жилет и положил несколько книг на журнальный столик. Удобно устроился, закурил трубку и начал читать. Каждый нерв мой был напряжен, все чувства обострены. Но я льстил себе надеждой, что производил впечатление человека, полностью поглощенного чтением. Неожиданно я почувствовал на себе взгляд. Кто-то стоял сзади и смотрел на меня. Я продолжал читать. Молчаливое разглядывание становилось непереносимым. Я зевнул, потянулся, встал, повернулся. За мной стоял сатана. С головы до ног он был валом. За ним виднелись с полдюжины рабов Кефта. Еще двое стояли у открытой панели в спальне. «Сатана!» — воскликнул я удивленно, и удивление мое было искренним. Я рассматривал многие возможности, но среди них не было сатаны, возглавившего охоту на человека. «Вы удивлены, Джеймс Киркхэм?» В лишенном выражении голосе сатаны была нотка заботливости. «Я тоже удивился, когда вы не ответили на мой стук». «Я ничего не слышал», — искренне ответил я. На самом ли деле он стучал? «Вы, я вижу, увлечены чтением», — продолжал он. «Но, может, вы удивляетесь, почему ваше молчание обеспокоило меня? Я преследую беглеца, опасного человека, Джеймс Киркхэм. Отчаянного человека. След привел нас сюда. Я подумал, что он может попытаться спрятаться в ваших комнатах, что вы сопротивлялись и пострадали». Это звучало разумно. Я помнил, какое необыкновенное расположение ко мне выказал сатана сегодня. Сомнения мои улеглись, я слегка расслабился. «Благодарю вас, сэр», — сказал я. «Но я никого не видел. А кто этот человек?» «Человек, которого я ищу, Кобхэм». «Кобхэм?» Я смотрел на него, как будто не понял. «Но я считал, что Кобхэм...» «Вы считали, что Кобхэм в зеркальной комнате?» — прервал он. «Вы, несомненно, гадали, почему я поместил его туда. Вы считали его одним из моих доверенных помощников. Вы думали, что он для меня очень ценен, он и был таким. Но неожиданно Кобхэм, которому я верил и которого ценил, перестал существовать. В него вселился другой дух, которому я доверять не могу и который поэтому становится для меня угрозой. С замирающим сердцем я увидел насмешку в жестких ярких глазах. Понял, что он сознательно повысил голос, чтобы было слышно в другой комнате. «Бедный ушедший Кобхэм», — протянул сатана. «Разве я могу не отомстить за него? Должен отомстить. Я накажу этот дух, узурпатор. Буду мучить его, пока он не взмолится, чтобы я выпустил его из украденного тела. Мой бедный, утраченный Кобхэм. Ему теперь все равно, что будет с телом, когда-то принадлежавшим ему. Он будет отмщен!» Теперь насмешка звучала совершенно отчетливо. Я почувствовал, как сжимается горло. «Вы говорите, что ничего не видели?» — переспросил он. «Ничего», — ответил я. «Если бы кто-нибудь зашел в комнату, я бы услышал». Тут же я понял свою ошибку и проклял себя. «О, нет», — ровно сказал сатана. «Вы забыли, как увлечены были чтением. Меня вы не слышали. Никогда я постучал, никогда вошел. Я не могу подвергать вас риску. Придется осмотреть комнаты». Он отдал приказ сопровождавшим рабам. Прежде чем они смогли двинуться, дверца шкафа распахнулась. Оттуда выпрыгнул Кобхэм. Первым же прыжком он оказался на полпути к открытой панели. В руке его блеснула сталь. Еще через мгновение он был возле двух рабов, стоявших у выхода. Один из них упал с перерезанным горлом, другой отшатнулся, держась руками за бок, сквозь его пальцы струилась кровь, и Кобхэм исчез. Сатана отдал еще один короткий приказ. Четверо из шести оставшихся рабов ринулись к панели. Оставшиеся два прижали мне руки своими петлями. Сатана смотрел на меня. Насмешка в его взгляде стала дьявольской. «Я так и думал, что он придет сюда», — сказал он. «Поэтому, Джеймс Киркхэм, я и дал ему возможность убежать». Итак, это тоже была паутина, сплетенная сатаной. И он заманил меня в нее. Неожиданно меня охватил неудержимый гнев. Я больше не буду лгать. Не стану носить маску, никогда больше не испугаюсь его. Конечно, он может причинить мне боль, может убить меня. Вероятно, он собирается сделать и то, и другое. Но я теперь знал, кто он такой на самом деле. Вся загадочность соскользнула с него, и к тому же у меня еще есть козырь, о котором он не подозревает. Я глубоко вздохнул и засмеялся. «Может быть», — цинично сказал я. «Но я заметил, что на этот раз вы не сумели помешать ему сбежать. Жаль, что он не перерезал вашу проклятую черную глотку вместо того вашего бедного дьявола». «Ага», — без всякого негодования ответил он. «Правда начинает изливаться из пораженного Киркхэма, как вода из рассеченной Моисеем скалы. Вы опять ошибаетесь. Я давно не наслаждался охотой на человека. Кобхэм — идеальная добыча. Поэтому я и оставил панель открытой. Он долго продержится, надеюсь, дни и дни». Он что-то сказал одному из державших меня рабов Кефта. Я не понимал этого языка. Раб поклонился и выскользнул. «Да», — повернулся ко мне сатана, — «он продержится долго. Но вы, Джеймс Киркхэм, нет. Кобхэм не может убежать, вы тоже. Сегодня вечером я обдумаю, какую забаву вы предоставите мне». Вышедший раб вернулся с шестью другими. Снова сатана отдал приказ. Рабы окружили меня и вывели. Я пошел, не сопротивляясь, и не оглядывался на сатану. Но закрыть уши от его хохота я не мог.